Кэсси выбрала какой-то пакетик, налила в кружку кипятку, бросила туда траву и поднесла кружку к лицу Нины, чтобы пары могли проникнуть в организм через ноздри девочки вместе с ее слабым дыханием. От паров щеки Нины слегка порозовели, а дыхание стало чуть более глубоким, но в остальном никакой реакции не было. Гвен съежилась на полу рядом с Кэсси, крепко обхватив колени трясущимися руками. Джуди так и приросла к стулу, на который ее усадила Кэсси, и, казалось, потеряла всякую способность говорить или двигаться. Джон стоял на коленях перед Бонзом, с надеждой вглядываясь в клубы дыма, которые окутывали шамана. Бросив взгляд на лицо Бонза, Кэсси поняла, что и ему не удалось найти Эш, так же, как и ей вернуть к жизни Нину. Кэсси в изнеможении закрыла глаза. «О, Господи!» — подумала она. «Был ли в жизни кого-нибудь из них более страшный день?» Эш. «Эй, послушай!» — сказала Эш. «Может, поговорим?» — незнакомец покачал головой. «Я уже разговаривал с тобой и твоей семьей». «О чем это он?» — подумала Эш. Хотя она не смотрела в ту сторону, его нож так и стоял у нее перед глазами, и она слегка отступила назад. Незнакомец тотчас снова приблизился. «Отвлекай его разговором», — сказала Эш себе, — «пока не сможешь что-нибудь придумать». «Хороший план, просто отличный. Придумать что?» «Да что все это значит?» — спросила она. «Кто ты такой, в конце концов?» И тут она вспомнила про деревья, про те самые старые сосны в заснеженном лесу, которые пристально следили за ней, следили с какой-то недоброжелательностью, и то же самое выражение светилось теперь и в его глазах. Должно быть, он был одним из этих духов, обитающих в деревьях. «Ты живешь в деревьях», — сказала она. «Ты?» — она поискала слово, которое использовал Бонс, и вспомнила. «Маниту!» — незнакомец покачал головой. «Мы просто духи деревьев, а маниту так же могущественны, как и шаманы, только они вселяются в них, рождаясь из дыма и звука ритуальных барабанов. Мой же народ мало чем отличается от вашего, разве что живем мы подольше и в деревьях». «В любых», — сказала Эш. Она старалась не смотреть на нож, выискивая любую возможность, лишь бы поддерживать разговор. «Я не разжигала огонь и не ломала ветки», — добавила она, вспомнив, что говорила ей Лусовен. «Так почему же ты хочешь причинить мне зло?» «Меня зовут Элвер», — сказал он, выговаривая слова медленно, будто объяснялся с ребенком. Только глаза выдавали его нетерпение. «В той башне живет дух. Ее имя Явауце». Когда-то она жила независимо, как и положено маниту, но потом ей стали поклоняться, и она сошла со своего колеса. Поклонение придало ей сил, воздвигло для нее эту башню и изменило ее понимание своего места в естественном мировом порядке.